мной, шел мальчишка чащею лесной. Много дней он словно день бродил и держался из последних сил. Каждый шорох в сердце сеял страх, что за звери прячутся в кустах. Бедный путник на ветру продрог, только дому путь найти не мог. Вдруг увидел сквозь туман дали одиноко хижины одни. Двери гостю дева отперла, ликом краше звезд она была. Накормила, уложила спать, на перину теплую кровать, а с рассветом проводив силу, сгинула, как дым по полку. Былых времен страницы не позабыл народ, под обликом девицы в лесной глуши злой дух живет. Красой своей статью мужчин влечет она, но в сладостных объятиях смерть лишь суждена. Годы мчались, вырос тот юнец, став мечтою девичьих сердец. Всем пригожий просто идеал, но любовных встреч он не искал. Вспоминал все хижину в глуши, были грезы нега для души, и не в силах страсть свою унять, он решил вернуться в лес опять. Былых времен страницы не позабыл народ, под обликом девицы в лесной глуши злой дух живет. Красой своей статью мужчин влечет она, но в сладостных объятиях никакая смерть лишь суждена. Может, время здесь стереть власть, изумление распалило страсть. Парень сделал шаг навстречу ей, не заметив дьявольских огней, что мелькнули в глубине зрачков. Стала я страшней кошмарных снов. Былых времен страницы не позабыл народ, под обликом девицы в лесной глуши злой дух живет. Красой своей статью мужчин влечет она, но в сладостных объятиях лихая смерть лишь нужна мне. Позабыл народ, под обликом девицы в лесной глуши злой дух.